Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Теперь можно и домой», — думал Санька, покачиваясь в седле. «Хотя торопиться не обязательно. Имею полное право на царскую награду. Например, на маленький замок на берегу озера или реки. Можно завести прогулочную яхту, соорудить тенистую площадку», — прикидывал он, мечтательно глядя вперед. «Каждое воскресенье приемы устраивать вдвоем с Василисой. Домовой прав. В самом деле пора с ней объясниться. После всего, что я для ее отца сделал, она вообще не должна ни на кого обращать внимания, только на меня. Все-таки жаль, что со злом окончательно покончено. Хорошо бы еще разок спасти ее от какой-нибудь жуткой опасности. Один малюсенький подвиг на глазах у царевны». И он представил, что осадил дворец самого царя. «Врагов тьма, а я весь в белом сижу, нет, весь в золотом, и стою на виду у врага, а вокруг стрелы, вжик, вжик, Василиса за меня переживает, неприятель на штурм пошел, стену проломил, наших все меньше и меньше, а я царевну и царя обороняю. Нет, лучше все-таки в белом. Меня ранят, и красное по белому. Эффектно смотрится. Рана, конечно, не опасная, не мешает. Врагов навалил горы. Естественно, устал. Чувствую, не справится. Я и говорю: бегите, царь-государь, и дочку захватите. Я вас прикрою. А наших уже никого. Народ во дворце закрылся. Молодухи, старики, дети малые, крики, вопли, ворота сорваны. И тут я, насквозь раненый, но живой, влетаю на центральную площадь из пулемета. Тра-та-та-та-та-та-та! Всех в раз! Берендей на шее висит, плачет. Нет, на шее Василиса висит, а царь рядышком стоит, корону предлагает. А я по главной улице, на белом коне. Нет, белый цвет для девочек. На черном, черный цвет престижней. На вороном. Персональный битюк. Или скакун. Короче, мне все в ноги, спаситель ты наш. Девки под руки с коня снимают, в хоромы ведут. А там уже Василиса встречает. Санька ехал и рисовал себе встречу с царевной, непроизвольно подгоняя коня. Он так размечтался, что совершенно позабыл предупреждение воеводы, и то, что произошло, стало для паренька неприятным сюрпризом. Из леса на дорогу вывалились с десяток человек и молча окружили парнишку. Он не успел даже удивиться, как эта толпа разом навалилась на него и стащила на землю. Двинуть коленом одному да заехать в лицо локтем другому — вот и все, на что он оказался способен. А потом элементарно не хватило кислороду, и соображать он начал только перед массивными резными дверями. От хорошего пинка в спину пленник влетел в огромный зал, с трудом удерживаясь на ногах, проехал по скользкому паркету мимо небольшой кучки придворных и очутился перед огромным, украшенным позолоченной резьбой троном. Владелец замка явно пытался поразить всех своим богатством, и обстановка больше напоминала огромную антикварную лавку. Практически все пространство было заставлено массивной резной мебелью, полки забиты фарфором и хрусталем, вдоль стен теснились самые разнообразные мраморные и бронзовые скульптуры, в глазах рябило от обилия зеркал и позолоты. Но Санька даже не заметил этого великолепия, с изумлением уставившись на хозяина замка. На троне, небрежно развалившись, сидел двухголовый змей с огромным брюхом, тонким, как у крысы, хвостом и тупейшим выражением на обеих мордах. «Здравствуй, дружок», — хором сказали обе головы. «Каким ветром занесло тебя в мой дворец?» «Какой ветер?» — взвился Санька. Он хотел разразиться гневной тирадой, что это за разбойничьи выходки, но мысли путались. Вдобавок ко всему, под самым ухом раздалось сопение, и кто-то навалился ему на спину. Парнишка развернулся, чтобы отпихнуть наглеца. Да так с открытым ртом и замер. затем медленно закрыл рот и поёжился. Ему стало очень холодно. Вокруг стояли двухголовые. Вот только если одни головы выглядели вполне нормально, то вторые у многих были явно не в себе, а у некоторых вообще не подавали признаков жизни. «Любуешься?» — благодушно поинтересовалась одна из голов змея. «А чего это они?» — Санька замялся, подбирая выражение. «Какие-то не такие». «Замечательные, как и все остальное в нашем царстве, государстве», — дружелюбно пояснила другая голова. «Нас, двухголовых, всегда притесняли, дразнили. Дядя наш, Змей Горыныч, в черном теле держал. Безобидные детские шалости запрещал. Не тебе съесть кого, не деревеньку подпалить. Зато Берендеева хулиганьё, другого слова не скажешь. Дружину богатырей-любителей организовали. Собрались меня на поединок вызывать. Тоска. Никто не любит. Податься некуда. Вот мы и решили себе царство по своему разумению устроить». «Суверенитет себе добыли», — догадался Санька. «Обзывается», — обиделась первая голова. «Будешь хамить — в момент съем». «Я не обзываюсь, а в том смысле, что вы теперь сами себе голова. Вернее, головы». «Точно», — согласилась вторая голова. «Мы теперь сами по себе. Что хотим, то и делаем». «И никто нам не указ», — взвизгнула первая голова. «И землицы себе тоже малость отрезали. Нашей, между прочим, землицы. Мы над ней с незапамятных времен летаем и живем теперь по своим собственным законам». И обе головы наперебой стали рассказывать и доказывать, что с ними поступали нечестно, даже, можно сказать, безнравственно. А он двухголовый, только с виду мрачный и сердитый. А если хорошенько разобраться, то вовсе наоборот, милое пушистое существо. Обожает рыбалку, веселые компании, любит посидеть у камина и порассуждать о смысле жизни. А если брать по большому счету, то даже на гербе царя Берендея изображен двухголовый он, змей, то есть. Отсюда, само собой, напрашивается вывод, что двухголовые были прародителями всех в этом мире. «Голубых кровей, значит», — не удержался от ехидной реплики парнишка. «Это ты на что намекаешь?» — вытянула шею первая голова. Она оказалась явно глупее второй. «Баран ты с крылышками», — подумал Санька, но вслух произнес. «Это метафора такая, из истории». «Это метафора двусмысленная», — не унималась глупая голова. «Так что выражайся поаккуратнее, а то чего-нибудь не досчитаешься. А история твоя — это вообще бред сивой кобылы. Я немного полетал по свету, знаю. Каждый только себя хвалит и в том других убедить пытается». «Тут даже спорить смешно», — вмешалась умная голова. «Не зря же придумали поговорку «один ум — хорошо, а два — лучше». Ежели ты двухголовый, то ты уже от рождения умный, можешь и войском командовать, и, к примеру, кухней руководить. А ежели у тебя одна голова, то тут тебе крупно не повезло. По нашим меркам ты так, полудурок. Поэтому народ у нас дружно переходит в двухголовые. Это еще одно доказательство того, что мы, то есть я, змей, прав. Тьфу ты, совсем запутался». «Может быть, может быть», — возразил Санька. «Вот только головы у многих, мягко говоря, в зачаточном состоянии». Он уже успокоился, в фильмах ужасов похлеще мутантов показывают, и решил немного подразнить змея. «Неужели человек из будущего не переспорит какого-то несчастного птеродактиля, к тому же давным-давно вымершего?» «Это ничего не значит», — снисходительно пояснила умная голова. Ей явно нравилось развивать свою двухголовую теорию. «Главное — принцип. И мы нашими принципами никогда не поступимся». «А если кто не согласен в двухголовые переходить?» «У нас таких нет», — моментально откликнулась глупая голова. Вторая голова укоризненно посмотрела на первую и повернулась к Саньке. И есть отдельные индивидуумы, не обладающие достаточным уровнем для осознания всего значения двухголовости. Мы им идем навстречу, демонстрируем на практике наше преимущество. Гипноз? Намного проще, ухмыльнулась вторая голова. Было видно, что она в этом вопросе главная. «Эй, ты! Подойди сюда!» — крикнула она одному из немногих нормальных придворных. Бедняга идти не желал и попытался отбрыкаться, но толпа выдавила его к самому трону. Змей слегка привстал, и внезапно на голову несчастного со свистом опустился меч. Не успела жертва демонстрации упасть на пол, как змей выпустил из пасти едкую струю черного дыма. Когда дым рассеялся, вместо одной головы у человека стало две маленьких. Раны странным образом затянулись, однако новоиспеченный кандидат в местный круг избранных признаков жизни не подавал. «А он не того?» — заикаясь, спросил Санька. «Ни в коем разе!» — усмехнулась умная голова. «Сейчас оклемается». Действительно, человек дернулся, с трудом приподнялся и уселся на полу. Было видно, что он ничего не соображает. «Надо работку», — рявкнул змей. Подскочили слуги и утащили бедолагу, и вот уже вокруг снова только согнутые спины, порядок и послушание. «Ну как?» — поинтересовался произведенным эффектом двухголовый, развалившись на троне. «Скажу по секрету, мы не очень-то стремимся к увеличению числа избранных. Чистота рядов — это святое, но...» Змей поднял вверх лапу. «За гигантские заслуги перед государством, то есть нами, в порядке, так сказать, исключения, некоторых принимаем. Вот лично ты нам понравился». «Но это же натуральное насилие над личностью», — не сдавался Санька. «Теперь ты у себя в замке пытаешься заставить всех жить так, как тебе нравится. Только что жаловался, что тебя притесняли, а как получил власть, так сам начал с того же». «Ерунда», — безапелляционно заявила вторая голова. Этот вопрос для нее был ясен, как кирпич. Она не терзалась различными сомнениями и уж тем более не собиралась ничего обсуждать. «Во-первых», — змей оттопырил мизинец, — «мы — царство маленькое. Во-вторых, все нас пытаются обидеть. В-третьих, у нас никогда не было своего замка, а так хотелось. Посему все, что мы делаем, это правильно, и мы будем и дальше давить всех одноголовых. А кому не нравится, пусть сидят у Берендея и дрожат от страха, словно зайцы». «Спорить бесполезно», — понял Санька. «Вас двое, а я один». «Соображаешь!» — радостно подскочил на месте змей. «Ты человек умный, а нам умные подданные нужны. Ты на этих-то глянь. Только об одном думают, как бы побольше золота наворовать, да где-нибудь в 39-м царстве домишко себе поставить. Так что отвечай, согласен в двухголовые переходить?» «А может, тебе и одна голова ни к чему?» Язвительно поинтересовалась первая голова. Санька запаниковал, спина моментально взмокла, и он физически обнаружил у себя сердце, которое попыталось спрятаться в пятке, но застряло в желудке. Язык присох к гортани, и никакие силы не могли его расшевелить. Змей понял Санькино молчание по-своему. «Ты не переживай, у тебя будет другой ритуал, рыцарский. Его, мы слышали, в заморском государстве применяют. Не то, что эти богатыри-лапотники. Никакой культуры!» Двухголовый на минуту замолчал. «Так, а о чем это я? Ах, да. Ты нам сначала прошение напишешь. Мы...» — головы переглянулись. «Его рассмотрим. Естественно, посовещаемся. Примем решение. Если оно будет положительное, то мой лекарь у тебя где-нибудь чего-нибудь отрежет и вырастет вторую голову». «Количество голов увеличивается, только ума от этого не прибавляется». Санька, наконец, обрел дар речи. «Издевается». Первая голова умоляюще посмотрела на вторую. Умная ответить не успела. Откуда-то сбоку к трону прошмыгнул маленький человек в сером капюшоне и начал нашептывать что-то змею. Обе головы склонились вниз и, вытянув шеи, внимательно слушали, изредка поглядывая на парнишку. Санька кожей ощутил всю опасность ситуации. Кажется, пора уносить ноги. «Я...» — начал он, но закончить не успел. «В общем, человек-то ты хороший, наверное», — ласково проговорила умная голова. «И вкусный», — плотоядно облизнулась первая голова. «И это может быть», — согласилась вторая. «Но речь сейчас о другом. Мы царство маленькое, нас всякий обидеть может. Пока. Мы поэтому никому не верим. И есть у нас большое подозрение, что ты шпион бериндеевский. Пришел выведать, как нас с нашей кровной землицы изгнать. Нас, кстати, предупреждали, что могут появиться такие вот вредные людишки. Так что мы тебя сейчас в холодную посадим, а завтра поутречку ты нам все свои секреты и расскажешь». «Какой шпион? Какие секреты? Чего ж ты из меня выпытать хочешь? Я и так все расскажу, было бы что». «Обмануть пытаешься? Не выйдет. Мы давно пришли к выводу, что человек всю правду только на дыбе или колесе рассказать может. Так уж он устроен. Он, может, думает, что все выложил, а нет. Стоит поджарить ему пятки, обязательно еще что-нибудь вспомнит. Да и как вспомнит, целый роман сочинит». «От ваших спрашивалок изогнуться недолго». «Это точно», — грустно подтвердила умная голова. «Скажу больше, редко кто не загибается». «Вот и ты», — радостно сообщила первая голова. «Скорее всего, долго не протянешь». «Ну, мутант ползучий, если выкручусь из этой переделки, уж постараюсь так сделать, чтобы жизнь тебе медом не казалась», — промычал Санька, злясь про себя, что так глупо попался. «Гляди, гляди, зубами скрипит», — радостно завопила дурная голова. «Давай я ему откушу чего. Завтра, на десерт», — ответила умная голова. Змей кивнул охранником, и через минуту Санька летел носом в вонючую темень холодной камеры. Дверь с лязгом захлопнулась, наступила тишина. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.